Глава 16. Столкновение. Выбор. Прощение. 1. Бомбардировка началась, и люди в столице Дагонета испугались, что настал конец света. Впрочем, они мало что знали о реальном положении дел. Высоко над ними на орбите по городу стрелял лишь один боевой корабль Таната, и при этом даже не из самых мощных своих орудий. Люди не знали, что вокруг своего сестринского корабля, наблюдая и выжидая, парил в молчании целый флот. Если бы все суда воителя высвободили свою смертоносную мощь, то эти страхи действительно стали бы явью. Кора планеты была бы расколота, континенты вспороты. Возможно, все это еще и случится, и довольно скоро. Но пока было достаточно того, что Таната метал вниз через атмосферу инертные кинетические снаряды, раздирающие небеса крики, издаваемые ими в полете, достигали кульминации в затухающем грохоте, когда выстрелы уничтожали электростанции, военные укрепления и огромные дворцы знатных кланов. Земли происходящее казалось безудержным разрушением, но если смотреть с орбиты, схема атаки была практичной и хирургически точной.